потребовала себе место в резидентурах ОСС в Швеции, ибо именно через эту нейтральную страну с прекрасными связями в Европе можно будет впрок завоевывать громадный рынок для сбыта своей продукции. Банковская группа Goldman и Sachs внесла на счет ОСС 2 миллиона долларов для помощи Доновану в его работе по созданию подпольных групп в Северной Африке. До войны эти банкиры имели там серьезные интересы. За будущее надо платить, внесли впрок. Банкирская группа Меллана потребовала для членов своего клана ключевые посты в резидентурах ОСС в Люксембурге, Мадриде, Женеве. Было заключено соглашение, после того, как союзники освободят Париж, пост главы филиала ОСС во Франции также будет отдан клану Меллана. Алиса, сестра Пола Меллана, мои информаторы также сообщают, что Алиса самая богатая женщина мира, вышла замуж за Брюса, сына сенатора-миллионера, который был членом штаба ОСС и начальником резидентуры в Лондоне. Ключевой пост американской разведки. Единственный, кто из богатейших семей Америки не вошел в ОСС, так это люди Рокфеллера. С тех пор Нелсон и Дики Билл не разговаривали и на приемах друг с другом демонстративно не раскланивались. Впрочем, Рокфеллер создал свою службу, организовав офис по координации внутриамериканских дел. Денег не жалел, поэтому его координаторы постепенно провели в ОСС его людей, впрочем, глубоко законспирированных. Поскольку ОСС было создано как детище так называемой антинацистской тенденции Америки, поскольку русские были главной силой, противостоявшей доблестным войскам нашего вермахта, поскольку именно левая, то есть коммунистическая и социалистическая подполье играла ведущую роль в партизанской борьбе против Рейха, поскольку, наконец, отношения между Белым домом и Кремлем сделались как никогда ранее доверительными, корпорации потребовали создания противовеса, и Дикий Билл собрал в ОСС русскую группировку, которая опиралась главным образом на эмиграцию. Однако Гувер, не зная того, что знали руководители правых сил Соединенных Штатов Америки, не успокаивался, когда в январе 1942 года два молодых сотрудника ОСС, подкупив стражу испанского посольства, проникли в святая святых дипломатической миссии, в защищенную комнату шифровальщиков, и начали делать фотографии кодовой книги. Гувера разбудил его секретарь. Новость о вероломстве Донована, влезшего в дела ФБР, того стоила. Гувер позвонил своему заместителю и сказал: «Готовьте операцию против Дикого Билла. Хватит, заигрался». И когда через несколько месяцев люди Донована вновь проникли в посольство Франка, машины ФБР окружили здание по приказу Гувера и включили сирены тревоги. Агенты ОСС были арестованы. Операция по декодированию шифров, имевших особо важное значение для формирования политики Соединенных Штатов Америки на Пиренейском направлении, была сорвана. Яростный Донован был утром в Белом доме. Вызвали Гувера. Тот светился дружелюбием. «Дорогой Билл, если б я знал, что в посольстве ваши люди, я не мог себе представить, что там работают ребята ОСС. Одно ваше слово, и все было бы в порядке. Но вы совсем забыли своего старого верного друга Гувера». Примирение врагов состоялось лишь через несколько месяцев, когда Донован позволил Гуверу узнать про ту операцию, с которой, в общем-то, и началась настоящая оперативная работа ОСС за границей. Смысл этой операции Донована заключался в следующем. После того, как войска англо-американцев высадились в Северной Африке и начали наступление против армии вермахта, главное внимание как Рузвельта, так и Черчилля было сфокусировано на том, пропустит ли франко-немецкие войска через Испанию, позволит ли Рейху ударить в подбрюшье наступавшим англосаксам, отрезать их от северного побережья Африки и таким образом лишить какой-либо поддержки с моря. или же сохранить нейтралитет.